Изначально недвижим, бездеятелен он, но стоит ему вдруг прийти в движение, и тотчас взволнуется, зазвучат на все лады бесчисленные отверстия природы. Разве не слышал ты этого громоподобного пения? Вздымающиеся гребни гор, дупла исполинских деревьев сотню обхватов, как нос, рот и уши, как горлышко кувшина, как чарка для вина, как ступка, как омут или лужа, наполнит их ветер. И они завоют, закричат, заревут, заухают, залают. Могучие деревья шумят грозно, у-у-у, а молодые деревца жалобно откликаются им, а-а-а. При слабом ветре гармония малая, при сильном ветре гармония великая, но стихнет вихрь, и все отверстия замолкают. Не так ли раскачиваются и шумят на ветру деревья? Значит, флейта земли — вся тьма земных отверстий, флейта человека — полая бамбуковая трубка с дырками. Но что же такое флейта неба? 10 000 разных голосов. Кто же позволяет им всем быть такими, какие они есть, и петь так, как им поется? Обозначение первопричины всего сущего посредством как бы недоуменного, остающегося безответным вопроса, или, как определяет его комментатор Чэнь Шоучан, ответом без ответа, одна из самых примечательных особенностей литературного стиля и вместе с тем философской позиции Джуанзы. Демьевиль видел в подобных фигурах речи некое подобие священных загадок древней мифологии и расценивал их как первые шаги метафизики, еще не вышедшей из оболочки первобытной магии. В действительности, однако, мы имеем дело с весьма зрелой и утонченной формой подлинно философской рефлексии, рефлексии о непостижимом. Безответные вопросы Джуанзы призваны снять все антиномии и утверждения рассудочной мысли, включая оппозиции между единым и множественным, бесконечным и конечным, сущим и несущим. Великое знание все обнимет собою, малое знание ищет, к чему себя приложить. Великая речь зовет и зовет, малая речь звенит и звенит. Смысл этих и ниже следующих строк в оригинале рифмованных может быть передан лишь предположительно, поскольку Джуанзы используют здесь знаки, не являющиеся техническими терминами древнекитайской мысли, а Грэм полагает, что Джуанзы используют в этом пассаже эзотерические формулы из неких ритуальных песнопений. Предположение Грэма кажется все-таки маловероятным. Некоторые комментаторы приписывают употребленному в оригинале знаку «сянь» значение «тщательно всматриваться», другие отождествляют его со знаком «дзянь» и полагают, что речь идет о разграничении или определении вещей, говоря шире, об опредмечивании мира. Стоящим в оригинале двум знаком «янь» обычно приписывают значение «возвышенной», «воодушевленной». Ряд комментаторов отождествляют его со знаком «дань», «пресный», не имеющий отличительных свойств, который в трактате «Дао Дэ Цзин» обозначает речь, выражающую «дао». Подобное отождествление, впрочем, не кажется убедительным. у спящих души сообщаются друг с другом, у пробудившихся чувства открываются миру. Ряд китайских толкователей трактуют эту фразу в том смысле, что человек, проснувшись, начинает двигаться. А у того, кто к миру привязан, сердце день-деньской бьется в тенетах. Одни в мыслях медлительны, другие скрытны, третьи изворотливы. Малый страх, теряют покой. Большой страх, теряют голову. Акадзука считает, что слова о малом и великом страхе указывают на результаты человеческих размышлений. Эти две сентенции обычно истолковывают в том смысле, что малый страх порождает беспокойство и тревогу, а великий страх полностью отнимает разум, ввергает в оцепенение. Как выражается Джан Тайянь, отнимается сила воли, как при сильном опьянении. Грэм помещает фразы о страхе непосредственно после суждений о великом и малом в знании и речи, но едва ли обоснованно, поскольку суждения о малом и большом страхе вполне вписываются в контекст пассажа о человеческих заблуждениях. Между тем, еще в древности появилось толкование, согласно которому большой страх порождает открытость сердца. Буддийский комментатор XVI века Децин считает, что великий страх делает человека раскованным и бесстрашным, как бывает, например, с преступником в минуту смертельной опасности. Такого же мнения среди современных текстологов придерживается Янь Линфэн, ссылающийся на даосскую сентенцию «в великом страхе бесстрашие» и даже на формулу буддийской «праджня парамиты сутры». «Кому не в чем раскаиваться, тот не имеет и страха». Перевод Грэхэма гласит: «Великий страх порождает покой», и Грэхэм поясняет, что речь идет о покое, который дарует примирение со смертью. Заметим, что приведенные здесь толкования согласуются с бытовавшими в религиозной традиции Китая разного рода методиками достижения духовной просветленности посредством сильных аффектов – страха, любовной страсти – и прочее. «Словно пускают из лука стрелу», так говорят о тех, кто ищет определений истине и лжи. «Словно связанные торжественной клятвой», так говорят о неуступчивых спорщиках. «Словно сад, увядающий осенью», такова истина, за которую держится упрямо. Остановилось движение, словно закупорен исток. Так дряхлеет все живое, и в час неминуемой смерти уже не вернуть былую молодость, веселье и гнев, печаль и радость, надежда и раскаяние, перемены и постоянство, дерзкие замыслы и своевольные поступки, отчаянная гордыня и хитроумная защита, как музыка, исторгаемая из пустоты, как грибы, возникающие из испарений, как день и ночь, сменяющие друг друга перед нашим взором. И неведомо, откуда все это. Но довольно, довольно. В череде рассветов, закатов сие дается нам. Не отсюда ли происходит все сущее в мире? В оригинале употреблено словосочетание «рассвет-закат», характерное для Джуанзы выражение, указывающее на природу самопревращения, как мимолетной вечности или вечной мимолетности.